Он не писал с передовой, она, совсем подросток, звалась Соломенной вдовой. Сперва Соломенной вдовой, потом вдовою просто. Под скрип сапог, под стук колес война ее водила, и было как-то не до слез, не до раздумий было. Лежит в шкатулке медальон убитого солдата. Давно в гражданке батальон, где он служил когда-то. Но так устроено уже, не сохнет лист весенний, не верят вдовы в смерть мужей и ждут их возвращения. Не то чтобы вдаль дорог глядят с надеждой на чудо, что, мол, вернется он назад, что вот придет домой солдат неведомо откуда, а просто бед приняв сполна, их взгляду нет границы, и в нем такая глубина, что голова кружится, как будто им глаза даны, чтобы глазами теми всем не вернувшимся с войны глядеть на мир весенний. А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. Залей пеплу наших улиц, опять, опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. Ты с закрытыми очами спишь под фанерной звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, опять весна на белом свете, опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. пошли домой. Была пора, что входит в кровь и помнится, и снится. Звенел за Стретинкой трамвай, светало на Мясницкой. Еще пожар не отгудел, да я отвоевал в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал. Живые бросились к живым, и было правдой это. Любили женщину одну, она звалась Победа. Казалось всем, что всяк уже навек отгоревал в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал. Он нашей собственностью был, и мы клялись Арбатом, еще не знали, кто кого объявит виноватым. Как будто нас девятый вал отныне миновал в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал. Какие слезы на асфальт из круглых глаз катились, когда на улицах Москвы в обнимку мы сходились, и тот, что пули избежал, и тот, что наповал в те дни, когда в Москве еще Арбат существовал. Блиндажи той войны все травой заросли, год за годом затихли бои. Ни трава, ни года эту землю спасли, открытые раны твои. То полдень, то темень, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье, две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. Наша память не в силах уйти от потерь, все с фонариком бродит в былом, даже в праздничный день чья-то тихая тень вместе с нами сидит за столом. Сколько лет, сколько зим, как умолкла война, сколько слез утекло, сколько рек. Мы однажды с тобой попрощались сполна, чтоб уже не прощаться навек. То полдень, то темень, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье, две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. В нашем доме война отгремела, вновь земля зеленеет, злые пули по кровь не летят, женихи навсегда молодые, с фотографий военных глядят, а годы, поверьте, уходят. Вернуться назад не хотят, а годы, поверьте, уходят. Вернуться назад не хотят. Поверьте, уходят, вернуться назад не хотят, а годы, поверьте, уходят, вернуться назад не хотят. По дорогам, по старым дорогам отправляется память. Иногда словно так не впопад, как из песни не выкинуть слова. так и сердце погибших ребят. Плечи с бедою знакомы, твои белые руки кровь и пепел смывали с полей, и земля никогда не забудет боли слезы своих дочерей. Хоть годы уходят, уходят, хоть время торопит скорей, хоть годы уходят, уходят, хоть время торопит скорей. Может, время всех ран не излечит, на черемухе белой невозможные гроздья горят, потому что любовь и надежда, что не делай бессмертны сто крат. А годы проходят, как песни, иначе на мир я гляжу. Во дворике этом мне тесно, и я из него ухожу. Ни почестей и ни богатства для дальних дорог не прошу, но маленький дворик арбатский с собой уношу, уношу. В мешке вещевом и заплечном лежит в уголке небольшой, не слывший, как я безупречным, тот двор с человечьей душой. Сильнее я с ним и добрее, что нужно еще? Ничего. Я руки озябшие грею, а теплые камни его. Пускай моя любовь, как мир, стара, лишь ей одной служил и доверялся. Я дворянин с арбатского двора, своим двором введенный во дворянство. За праведность и преданность двору пожалован я кровью голубою. Когда его не станет, я умру, пока он есть, я властен над судьбою. Молва за гробом чище серебра, и вслед звучит музыкою прекрасной, но не спеши, фортуна, будь добра, не выпускай руки моей несчастной. Не плачь, Мария, радуйся, живи, по-прежнему встречай гостей у входа. Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа. Когда кирка, бульдозер и топор сподобятся к Арбату подобраться, и правнуки забудут слово «двор», согрей нас всех и собери арбатство. Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. Когда разлук, когда смятение, когда свинцовые дожди, Лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все хрипли, тогда командовал людьми надежды в маленькой оркестрик под управлением любви. Надежды маленькой оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот как старый посох стерт, на барабане швы разверзлись, но кларнетист красив как черт, флетист как юный князь сидящий, и вечно в сговоре с людьми надежды маленькой оркестрик под управлением любви. Надежды маленькой оркестрик под управлением любви. Встань пораньше, Когда дворники маячат у ворот, ты увидишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Будет полдень суматохою пропахший, звон трамваев и людской водоворот, но прислушайся, услышишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Будет вечер, заговорщик и обманщик, темнота на мостовые упадет, но вглядись, и ты увидишь, как веселый барабанщик с барабаном вдоль по улице идет. Грохот палочек, то ближе он, то дальше, сквозь сумятицу и полночи туман. Неужели ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан? Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанщик вдоль по улице проносит барабан. С детских лет поверил я, что от всей болезни капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля или королевы. Это крепче, чем вино, слаще карамели, и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяются легко в звоне этих капель. Солнце, май, арбат, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, кавалеры. Слава голову кружит, власть сердца щекочет, грош цена тому, кто встать над другим захочет. Укрепляйте организм, принимайте меры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, кавалеры. Если правду прокричать вам мешает кашель, не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. Перед вами пусть встают прошлого примеры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте. Свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, пейте, кавалеры. Надежды крашенная дверь, фортуны мягкая походка. Усталый путник, средь потерь всегда припрятана находка. И пусть видна она нечетко, но ждет тебя она, поверь. Улыбка женщины одной, единственной неповторимой, соединенная с тобой суровой ниткою незримой, от обольщения хранимой своей загадочной судьбой. Пойдут иные времена и выдумки иного рода, но будет прежнюю она, как май, надежда и природа, как жизнь и смерть, и запах меда, и чашу не испить до дна. Надежда белой рукою, сыграй мне что-нибудь такое, чтоб краска схлынула с лица, как будто кони от крыльца. Сыграй мне что-нибудь такое, чтоб ни печали, ни покоя, ни нот, ни клавиш и ни рук о том, что я несчастен, врут. Еще нам плакать и смеяться, но не смиряться, не смиряться. Еще не пройден тот подъем, еще друг друга мы найдем. Все эти улицы, как сестры, твоя игра, их говор пестрый, их каблуков полночный стук, и я жаден до всего вокруг. Ты так играешь, как будто медленно сгораешь. Но что-то есть в твоем огне, еще неведомое мне. После дождичка небеса просторны, голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнятся прежние оркестры, не военные, а из мирных лет. Расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет. Расплескалась в улочках окрестных та мелодия, а поющих. С нами женщины, все они красивы, и черемуха вся на цвету. Может, жребий нам выпадет счастливый снова встретиться в городском саду. Может, жребий нам выпадет счастливый снова встретиться в городском саду. Но из прошлого, из былой печали, как ни сетую, как там ни молю, проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою проливается черными ручьями. Эта музыка прямо в кровь мою. Вот вам, пожалуйста, первые краски заката, вечного аиста белые хлопья над хатой, старой пословицы, словно хранящие цену, все, мол, устроится, были бы аисты целы. С неба ли звездного в окна крадутся потемки, чем там до позднего заняты в этой хотенке? Редко ли, часто ли, правду ль о виденном судят? Крепко ли счастливы, вовремя ль молоды люди? Спросишь о прожитом, глянешь в глаза через силу, что, мол, встревожены, аиста, мол, не хватило. Как, мол, без аиста, вот ты бедуешь в жилище, и спотыкаешься, и виноватого ищешь. Дело не в старости, это совсем про другое. Были бы аисты белые над головою. Ах ты, шарик голубой, грустная планета! Что ж мы делаем с тобой? Для чего все это? Все мы топчемся в крови, а ведь мы могли бы реки полные любви по тебе текли бы. Вот несчастный человек, это видно по всему, но почему же, почему у него бессрочный век? Вот счастливый человек, это видно по всему, но почему же, почему у него короткий век? Вот влюбленный человек, это видно по всему, но почему же, почему у него печальный век? Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный. А он судьбу свою кляня, ни тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный. Ласточка, звонкая птица, ангел под кровлей моей, что же тебе не летится, плен тебе, что ли, милей? Солнце встает над горою, пахнет дымком от костра. Хочешь, я окна раскрою, вырвись на волю, сестра. Ласточка, долгие годы жаждем мы доли своей. Что тебе наши заботы? С крылья встряхни и скорей. Лучшее сердцу отрада — два твоих тонких крыла. Много ли счастья мне надо, лишь бы ты в небе была? Витя, сыграй на гитаре, на семиструнной такой, если, конечно, в ударе, если она под рукой. Дай я чехол с нее скину и как букет поднесу. Было, свистели нам в спину, будто в разбойном лесу. Этого долгого свиста нету в помине уже. Нынче ведь все гитаристы не наяву, так в душе. Пальцы притронулись к первой, тихо откликнулась медь. Только бы нотки неверной нам невзначай не пропеть. Пальцы касаются баса, будто в струне то изъян, и до последнего часа буду я верен друзьям. Пальцы по всем заскользили, трели сливая гром. Тех, кто добры со мной были, брат мой, помянем добром. Витя, сыграй на гитаре, на семиструнной такой, если, конечно, в ударе, если она под рукой. Загу-загу-загу-загулял, загулял. Мальчонка да парень молодой, молодой, в красной рубашоночке, хорошенькой такой. Ты боли, боли, боли, боли, голова, лишь была, была бы ты цела. Нам разлука не страшна, коль встреча суждена. Эх, загу-загу-загулял, загулял. Мальчонка да парень молодой, молодой, в красной рубашоночке, хорошенькой такой. Ох, товарищи, держите вы меня! Я от радости займусь, как от огня, не осиной в сыром бору, а соломою да по ветру. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой друзья давно, вот какая шутка. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа, удача, для кого ты добрая, кому иначе? 9 граммов сердце постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце постой, не зови. Повезет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети постой, не лови. Повезет мне в смерти, повезет в любви. Ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. не сольются никогда зимы долгие и лето. У них разные привычки и совсем не схожий вид. Не случайны на земле две дороги, та и эта. Та натруживает ноги, эта душу бередит. Эта женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги, та и эта. Та прекрасна, но напрасно. Это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найти вернее ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой ни завели, неизменно впереди две дороги, та и эта, без которых невозможно, как без неба и земли. Когда метель кричит, как зверь протяжный сердито, не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. И если ляжет долгий путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. И, уходя в ночной тиши, без лишних слов решайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Пусть будет теплую стена и мягкою скамейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, в случайный. Последний троллейбус по улицам мчи, верши по бульварам круженья, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье, крушенье. Последний троллейбус, мне дверь отвори, я знаю, как в зябкую полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил из беды, я к ним прикасался плечами, как много, представьте себе, доброты в молчанье. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает, и боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем для меня будет петь моя Дарья. В черно-белом своем преклоню перед нею голову, и заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? романтики старой закалки, из минувшей и страшной поры. Мы явились на свет из-под палки, чтоб воспеть городские дворы. Струн касались рукою привычной, и метался меж нами, как зверь, целомудренный ангел столичный, одурев от любви и потерь. Ну а нынче, запутавшись между давней страстью своей и виной, расплатиться хотим за надежду самой горькой дворовой ценой. Как улыбается юный флейтист, флейту к губам прижимая! Как он наивен и тонок и чист, флейта в руках, как живая! Как он старается сам за двоих, как вдохновенно все тело! И до житейских печалей моих, что ему нынче за дело? Вот он стоит у метро на углу, душу раскрыв принародно, флейту вонзая, как будто иглу, в каждого поочередно. Вот из прохладной ладони моей в шапку монетка скатилась, значит, и мне тот ночной соловей. Кто он? Скажите на милость. Как голосок соловья нехорош, кем не слыву я на свете, нету гармонии, ну не на грош в нашем счастливом дуэте. Мой мальчик, нанося обиды, о чем заботятся враги? Чтоб ты не вылез недобитым, на их нарвавшись кулаки. Мой мальчик, но верны и строги, о чем заботятся друзья? Чтоб не нашел ты к ним дороги, свои тревоги пронося. И все-таки людьми ученый, еще задолго до седин, рванешь рубаху обреченно, едва останешься один. И вот когда-то одинокий, как в зоне вечной мерзлоты, поймешь, что все, как ты, двуноги, и все изранены, как ты. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила, а шарик вернулся, а он голубой. Когда исхоженное станет студить последним декабрем, седой архив воспоминаний, не торопясь, переберем, и вспыхнут давние надежды, любви закружится метель, и нам захочется, как прежде, подкарауливать апрель. Чтоб по-весеннему одетым, с двадцатилетием в груди к девчонке, вынесшей букеты, не спотыкаясь, подойти, и, не боясь прослыть нелепым, к груди девчонку ту прижать, из синих глаз сплошное небо, да, только небо целовать. Друзья, а мне до слез обидно, какой нас холод обволок. Мы стали важны и солидны, ни к месту, ни к добру, ни в срок. И в кабинетах, как в потемках, сидим, не поднимая глаз. И та апрельская девчонка с цветами ждет уже не нас. Заезжий музыкант целуется с трубою,

Я в глаза ему глядел. Я не то чтоб любопытствовал, я по небу летел. Я не то чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать, когда, чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и зажечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где звуки скрипки наставляют нас на путь и вселяют нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, по чьему благословенью я по небу лечу. Счастлив он, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведней она. Опустите, пожалуйста, синие шторы. Медсестра всяких снадобий мне не готовь. Вот стоят у постели моей кредиторы, молчаливые вера, надежда, любовь. Раскошелится б сыну недолгого века, да пусты кошельки упадают с руки. Не грусти, не печалуйся, о моя вера, остаются еще у тебя должники. И еще я скажу и бессильно, и нежно, две руки виновата губами ловя, не грусти. Не печалуйся, матерь Надежда, есть еще на земле у тебя сыновья. Протяну я любови ладони пустые, покаянный услышу я голос ее. Не грусти, не печалуйся, память не стынет, я себя раздарила во имя твое. Но какие бы руки тебя ни ласкали, как бы пламень тебя ни сжигал неземной, в троекратном размере болтливость людская за тебя расплатилась, ты чист предо мной. Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных, белым флагом струится на пол простыня. Три сестры, три жены, три судьи милосердных открывают бессрочный кредит для меня. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою.